Карл VI заключил из этого, что Толстой и Румянцев нарочно не допустили царевича до свидания с ним, боясь, чтобы Алексей не переменил своего намерения ехать к отцу, заключил, что его повезут неволею. Узнавши, что царевич поехал на Брюн, император послал секретное предписание Моравскому генерал-губернатору задержать под каким-нибудь предлогом Алексея, видеться с ним наедине и допытаться, как его уговорили ехать к отцу, не было ли употреблено принуждение, точно ли устранены причины подозрения и страха, заставившие его отдаться под покровительство императора. Если царевич скажет, что не желает ехать дальше, то отвести ему удобное помещение и смотреть, чтобы люди его чего-нибудь с ним не сделали. Толстой не пустил генерал-губернатора к царевичу и требовал, чтобы их отпустили немедленно. Генерал-губернатор не отпускал и послал в Вену за инструкциями. Здесь решили, что всего лучше избавиться от царевича с сохранением приличия. Надобно желать, чтобы он не изменил своего намерения возвратиться к отцу. Император сделал все, что предписывали великодушие, честь, родство. Царевич сам не захотел воспользоваться этим. Продолжать ему покровительствовать при непостоянстве его и угрожающей государству опасности от царя было бы безрассудно. У царевича нет настолько ума, чтобы можно было надеяться от него какой-нибудь пользы. Генерал-губернатор должен непременно видеть царевича и сказать ему приветствие, может употребить для этого даже и силу. Если царевич при этом опять будет просить покровительства, то объявить ему, что он свободен делать все, что ему угодно. Силу употреблять было не нужно. Генерал-губернатор был допущен к царевичу и объявил, что императору было бы приятно видеться с его высочеством, и он удивляется, почему царевич не захотел этого. Алексей извинял себя грязным видом после путешествия и неимением приличного экипажа и сказал, что поручил резиденту Веселовскому изъявить свою благодарность императору. Царевич сам не входил в дальнейшие изъяснения. Говорить с ним наедине генерал-губернатору было невозможно, Толстой и Румянцев стояли близко и внимательно слушали разговор. После генерал-губернаторского комплимента путешественники немедленно отправились в путь и приехали в Россию без дальнейших приключений. 31 января 1718 года царевич уже был в Москве. Афросинья отстала от него еще за границу, по причине беременности. Отец приехал в Россию прежде сына. В другой раз возвращался Петр из продолжительного заграничного путешествия не на радость себе. В первый раз он возвратился, услыхав, что семя Ивана Михайловича Милославского растет, и поднял страшный стрелецкий розыск. Казалось, вредное семя было вырвано. Софья умерла в монастыре, стрельцы исчезли, вместо них явилось новое войско, Полтавское войско и Гангутский флот. Замыслы астраханских раскольников, Донской голудьбы, гетмана Мазепы не удались. Прошло много лет, исполненных великих трудов, страшных бедствий и неожиданной славы. Новое семя, казалось, брошено было на плодоносную почву и обещало богатую жатву. Русский флаг победоносно развивался на Балтийском море. Рига, Ревель, Финляндия были покорены. Царь добивал шведа на чужой земле. Из Дании устраивал высадку в Швецию. Сцена русского дипломатического действия охватила всю Европу. Русские интересы переплелись с интересами Германии, Англии, Франции. Кто мог вообразить что-нибудь подобное лет 8 тому назад? И вдруг известие, что семя Ивана Михайловича Милославского выросло опять, и теперь выросло в родном сыне царя. Царевич ушел из России, отдался под покровительство чужого государя, жалуясь на тиранство отца, позоря его дела, выставляя в черном свете людей близких. До сих пор по Европе шла слава великого царя. Теперь пошло бесславие, семейный недуг открылся перед всеми. Сын позвал отца на суд перед Европою. Беглец возвращается, но трудное и страшное дело впереди. Как поступить с ним? Об исправлении, перемене думать больше нечего. До бегства было только упрямство, неповиновение. Теперь обнаружилась уже вражда, не допускающая примирения. Оставить Алексея жить спокойно в деревнях его, значит оставить непримиримого врага своему дому, будущему России, жене и детям. Но это еще не все. Мог ли Алексей при его характере решиться один на исполненное им дело? Тут должны быть советники. Кто они? От домашних царевича дело идти не могло, не такие это люди. Должны быть другие. Кто они? Прежде всего, мысленные взоры царя обращаются к монастырю, где живет невольная постриженица инокиня Елена. Там должны были знать, но должны были знать и другие. И ограничивался ли умысел одною Россией? Не работали ли тут враги внешние? Алексей должен все открыть. Должен быть сильный розыск. Многим становилось страшно при мысли о розыске. Беспокоились, когда узнали, что царевич скрылся. Обрадовались, когда узнали, что он у цесаря. Гофмейстерина при детях царевича мадам Роген говорила Афанасьеву: «Слава Богу, и вы молитесь, как я слышу, царевич в хорошем охранении у цесаря обретается. Пишут ко мне, что он отсюда светлейшим князем изгнан, только он ему после заплатит». Иван Нарышкин говорил: «Как сюда царевич приедет, ведь он там не вовсе будет, то он тогда уберет светлейшего князя с прочими. Чаю достанется и учителю Вяземскому с роднею, что он его, царевича, продавал князю». Другие разговоры пошли, когда узнали, что царевич возвращается в Россию. Иван Нарышкин говорил: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил, и ему не первого кушать». Говорили, что Толстой подпоил царевича. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил князю Богдану Гагарину: «Слышал ты, что дурак царевич сюда идет, потому что отец посулил женить его на Афросинье? Жолф ему не женитьба, черт его несет!